Чайки день рождения из сборника «Две чайки». «Мам, купи мне новые джинсы, я буду носить их в школу». Сережа испытующе посмотрел на маму. «В школу лучше ходить в брюках, сын, да и потом, у тебя уже есть джинсы», ответила она, спокойно посмотрев на сына из-под очков. «Те уже не модные, мам, сейчас такие никто не носит». «А, понятно. Тогда потерпи немного. Вот закончишь последний 11 класс и, пожалуйста, покупай себе самые модные джинсы на свете. А сейчас нам с папой надо выделить деньги на куртку Наташи, на ботинки Илюши и на кофту для Лены, портфель для...» «Вот так всегда!» — недовольно перебил ее Сережа. «Да, дорогой, у тебя есть еще две сестры и два брата, и нам их тоже надо кормить и одевать. Почему бы тебе на каникулах не пойти подработать с папой? Вот и будут деньги на джинсы». Сережа оживился. «Ха, конечно, пойду! Первый раз, что ли? Но когда еще это будет? До каникул почти 2 месяца. Мам, может, вы с папой дадите мне деньги в долг, а?» Мама готовила ужин, когда Сергей пришел к ней с просьбой, и очень устала. Она только развела руками и беспомощно опустилась на стул. «Не можем мы, сын, сейчас одолжить тебе денег. Ты же видишь, есть нужды поважнее». Сережа разочарованный вышел из кухни, а потом и вообще из дома. А его мама, высокая, слегка полноватая, приятная на вид женщина, прямо на кухне опустилась на колени и начала тихий разговор с Богом. Слов не было слышно, словно она молилась своим сердцем. Только порой из ее больших темных глаз скатились по щекам крупные слезы. Как хорошо, что есть матери, которые умеют молиться о своих сыновьях. Сережа вышел на улицу. Уже смеркалось. Он огляделся. Куда бы пойти? «Сереж, можно я с тобой погуляю, а?» — спросил подбежавший к нему младший брат Илюша. «Отстань от меня. Лучше топай домой. Мама ждет». «А ты куда?» «Вот заладил. Куда, куда? Мал еще, чтобы меня спрашивать». Илюша недовольно хмыкнул и нехотя направился к дому, а Сергей стал всматриваться в темноту улицы. Возле соседнего подъезда толпились ребята. В центре толпы Женька из параллельного класса с гитарой в руках. Он напевал ломающимся голосом не очень приличные куплеты, скорее всего, им же самим придуманные. Доносился озорной смех девчонок. «Ну, дают», — подумал Сережа и хотел было пройти мимо, но его окликнули таким знакомым, почему-то всегда волнующим его голосом. «Сереженька, ты не заблудился, а? Может, тебя проводить? Не скучно одному?» Сережа оглянулся. На него с улыбкой на ярких губах смотрела Вика, девчонка из их класса. Она пришла к ним совсем недавно, но, похоже, быстро влилась в коллектив и держалась в кругу ребят и девчонок вполне свободно. Сережа невольно окинул девушку восхищенным взглядом. Вьющиеся темные волосы ниже плечи и длинные накрашенные ресницы оттеняли ее черные глубокие глаза и маленькие пухлые губки. Она словно сошла с картинки из красивого журнала. Да при этом еще такая стройная, только вот юбка уж очень короткая. Но ведь Вика неверующая девчонка, не такая, как его друзья-христиане, с которыми Сергей привык общаться в церкви и дома. Ребята, не дождавшись Сережиного ответа, снова замурлыкали, напевая с Женькой его бульварные песенки. Только сосед Сашка с ухмылкой произнес: «Да оставь ты его, Викуль, он же у нас белая ворона, не такой, как все. Пусть идет своей дорогой». «Почему белая ворона?» — донеслось вслед уходящему прочь Сергею. «Да баптист он, не знаешь, что ли?» «Он или его родители?» — не унималась Вика. А Сережа уходил прочь, сам не зная куда, может, просто чтобы побыть одному. Почему-то от Викиного внимания ему вдруг стало тревожно, а Сашкина болтовня просто вывела его из себя. Вечно язык распускает. «Белая ворона! А сам гусь несчастный!» — мысленно обругал он соседа, вспомнив его неуклюжую долговязую фигуру. До Сережи доносился все тот же беззаботный смех Вики и пение ребят. Он сел на скамейку в глубине дворового скверика и стал наблюдать за толпой возле подъезда. Его глаза жадно искали стройную фигурку Вики, а в голове крутилась одна и та же мысль. «Где же взять деньги на джинсы? Он должен их купить? Должен! Такие же, как у Андрея из их класса, а может, еще лучше!» Когда вчера Андрей вошел в класс в своей обновке, Сережа услышал громкий восхищенный возглас Вики. «Ух ты, ребят, смотрите на Андрея! Джинсы класс! И фирма что надо! Сколько стоит, Андрюх? Ну ты даешь!» Сережа видел, как Андрей был рад слышать такое, да еще и от Вики, которой были неравнодушны многие мальчишки в классе. А его, Сережа, она вообще не замечала. И вот сегодня заговорила с ним в первый раз. Да еще как! Но тут этот Сашка! Ох, как сейчас ненавидел Сережа своего соседа, с которым в детстве вместе играли во дворе. Ну что ж, пора идти домой. Может, стоит позвонить деду и попросить у него немного денег? А что-нибудь, может, подкинет отец? С надеждой подумал Сережа и в одиночестве побрел домой. Облако табачного дыма скрыло толпу поющих ребят. Сейчас никто из них не обратил на него внимания. «Хорошо, пусть так. Скоро он им всем утрет нос. Да, он должен купить джинсы лучше, чем у Андрея». Мама встретила старшего сына без единого упрека за позднее возвращение и накормила ужином, даже не вспомнив их недавний разговор. После ужина Сережа заглянул в комнату отца. Тот, хотя и уставший после рабочего дня, склонился над своей зачитанной Библией. «Нет, просить денег у отца Сережа не станет. Слишком стыдно». «А, сынок, добрый вечер. Где ж ты это пропадаешь?» — улыбнулся отец больше глазами, чем губами. Сережа вошел в комнату и подсел к отцу. «Пап, возьмешь меня с собой на каникулах подработать, а?» «Рановато ты забеспокоился. Поживем, увидим. Вот смотри, что написано в Библии. Много замыслов в сердце у человека, но состоится только определенное Господом. Так что молись, сынок, чтобы была для тебя работа, а там как Бог даст». «Пап, а у тебя что, проблемы, сын? Деньги нужны?» «Да никаких проблем, пап. Ты не волнуйся. Пошел я спать. Уже поздно, а мне завтра в школу». «Ну что ж, может, как раз и помолимся вместе? Я тоже собирался идти спать». Сын и отец, опустившись на колени, молились. Один, прошедший тернистый путь опытный христианин, в жизненных неурядицах не раз находивший помощь и утешение во Христе, а другой, пока не понимающий ценности значения Голгофского креста, легко поддающийся чувствам, еще так мало знающий об этой трудной и прекрасной жизни. О, ему еще только предстояло изведать боль падения и радость спасения. На другой день в школе все было как обычно. На уроках Сережа наблюдал, как Вика перешептывалась со своей подружкой и Андреем. Тот сидел неподалеку от Вики и без конца говорил ей шепотом что-то очень смешное, и за это они оба получали от учителя замечания. После уроков Сережа твердо решил заехать к дедушке, чтобы поговорить с ним о своей проблеме. Дед, услышав о деньгах, с радостью засеменил к старому комоду, открыл дверцу и из конфетной коробочки достал деньги. «На, внучок, заработаешь — отдашь. Я тебе верю. Не спрашиваю, на что они тебе, знаю, что на глупость не потратишь. На же, бери». «Дед, откуда у тебя столько?» «С пенсии по чуть-чуть откладывал, на смерть собираю». «Да брось, дедушка, что ты?» «А что, внучок, Господь уже вот и бабушку принял. Скоро и мой черед. Время-то идет, пора и мне домой собираться. Но, надеюсь, пока ты деньги заработаешь, я еще немного здесь на земле задержусь», — засмеялся, прищурившись старичок. «Да, дедушка, не волнуйся, спасибо тебе». По дороге домой Сережа еще раз пересчитал деньги. На джинсы самые модные, вполне должно хватить. Ох, и выручил его дедушка. И все в тайне сохранить обещал. Ну, пока все не станет известно, пока он не купит себе джинсы. Может быть, тогда мама немного поволнуется, поругает, ну, простит. Ведь он же обязательно отработает. Через два дня Сережа собирался отправиться на вещевой рынок за покупкой. Он уже не раз мечтал о том, как войдет в класс в красивых модных джинсах, как ахнут ребята, удивится Вика, и он, наконец, будет чувствовать себя с этой девчонкой свободно и уверенно. Пусть она видит, что он не хуже других. На другой день в классе произошло следующее. На большой перемене, сразу после звонка с урока, Вика, сняв босоножки, озорно вскочила на стул, захлопала в ладоши и крикнула на весь класс. «Ребята! Все-все внимание! Сенсация! В воскресенье я отмечаю свой день рождения. Всех жду у себя в 6 часов вечера. Будет угощение, музыка, танцы и море цветов. Жду всех!» И вдруг она резко повернулась к притихшему Сереже и громко, чтобы все слышали, спросила. «Сереженька, а ты придешь? Я и тебя приглашаю». Смуглые Сережины щеки покраснели, и курчавые темные волосы на висках стали влажными от волнения. «Конечно, раз приглашаешь», — он постарался ответить как можно увереннее. «О, Вика, так нечестно! А почему ты меня персонально не приглашаешь?» С наигранной обидой в голосе пробасил Андрей. «Ну не дуйся, я и так знаю, что ты придешь!» — засмеялась в ответ Вика. «Еще бы! Я подарю тебе лучший подарок!» — пообещал Андрей. «Что ж, посмотрим!» — спускаясь со стула, ответила она. На всех переменах одноклассники обсуждали приглашение на день рождения. «Давайте скинемся и купим ей что-нибудь», — предложила одна из девочек. «Точно. Поскольку сбрасываемся и что покупаем», — начал сыпать шутками Толик. «Классный шут», как его прозвала Вика. «Да ну!» — возмутился Андрей. «Пусть каждый за себя. Я хочу ей сам что-нибудь подарить». «Это дело твое. Давайте скинемся, а потом пусть, если кто захочет, еще что-нибудь подарит от себя», — сделала из всего сказанного вывод Аня, Викина подруга. На этом предложении остановились. На другой день ребята дружно сдавали Ане деньги на подарок. Сережа тоже сдал. А потом все уроки мечтал о том, что завтра утром поедет на толчок и купит себе новые фирменные джинсы, а на другой день наденет их и пойдет на день рождения к Вике. В субботу на городском толчке было, как всегда, шумно и многолюдно. Сережа стал уверенно пробираться сквозь толпу к дальним прилавкам, где продавались лучшие из дорогих товаров. О, здесь было значительно свободнее. Основная часть покупателей толпилась возле прилавков с дешевым, доступным по цене товаром. Ряд за рядом Сережа обходил прилавки в поисках нужной вещи. Конечно, лучше бы он приехал сюда с мамой или хотя бы со своей сестренкой-погодкой Леной. Но скажи он им, куда и зачем едет, кто знает, как бы все обернулось. Вдруг заставили бы отдать дедушке деньги и ждать каникул. Немного растерянно ходил Сережа среди такого изобилия товаров. Здесь, в этих рядах, он был впервые. Вдруг возле прилавка с украшениями Сережа заметил знакомую фигуру Андрея. «О, привет! Ты чего тут?» — пробасил Андрей, увидев одноклассника. «А ты?» «Я-то ясно чего. Завтра же у Вики день рождения. Хорошая девочка, а? Я давно заметил, как ты на нее посматриваешь, Серый. Но она не для тебя. Ты же у нас особенный». «Что ты говоришь, Андрей? Я на нее смотрю обычно, как на всех». «Да ладно, не красней. Лучше посмотри, что я ей хочу купить». И Андрей указал на тонкий, изящный, с резными узорами серебряный браслетик и на небольшие серьги с таким же узором. «Ну как? А может взять это?» И в руках молодого человека заблестел золотой кулончик на цепочке, переливающийся на солнце. Сережа взглянул на цену и спросил. «А денег у тебя достаточно?» «Ну что ж, поторгуемся», — с энтузиазмом подхватил Андрей и начал уговаривать продавщицу снизить цену на кулончик. Но бойкая женщина за прилавком уступать не собиралась, и разочарованный Андрей купил браслет с сережками. «А теперь давай тебе что-нибудь присмотрим. Ты ведь тоже подарок пришел покупать?» — спросил Андрей Сережу. «Да нет, мне уже пора уходить. Счастливо, Андрей!» — постарался отделаться от одноклассника Сергей. «Ну, желаю удачи. Мне тоже пора. Завтра увидимся». «Надеюсь». И каждый из ребят пошел своей дорогой. Только почему-то у Сережи совсем испортилось настроение. Ему хотелось молиться, но мысли путались и мешались в голове. Он сам не мог разобраться в нахлынувших на него чувствах. Сережа представил себе восхищенное лицо Вики, принимающей подарок Андрея. Он ясно видел, как она надевает на свою тонкую руку красивый браслет, как хвастается перед одноклассниками новыми сережками, поблескивающими сквозь ее пышные волосы. А что принесет этой девчонке он, Сережа? Букет цветов и коробку конфет? Нет, общий подарок — это совсем не то. А что, если... Новая мысль явилась как озарение, и Сережина рука крепко сжала кошелек. Он посмотрел в сторону прилавка с джинсами, развернулся и уверенно направился к тому месту, где только что встретился с Андреем. Вот и дорогой кулончик. У Сереги хватит денег купить его. А джинсы никуда не денутся. Он заработает денег и на них, и на то, чтобы отдать долг дедушке. Да и скандала дома не будет. Не придется оправдываться перед родителями за свой поступок. А дедушка им ничего не скажет. Это уж точно. Через несколько минут в приподнятом настроении Сережа возвращался домой. В кармане его куртки лежала красивая коробочка, а в ней, в красивом бархате, драгоценный подарок для одной очень симпатичной девочки. Весь субботний вечер Сережа молился о предстоящем дне рождения Вики и в воскресенье после служения в церкви попросил у родителей разрешения пойти к однокласснице. «Ты уверен, сын, что тебе надо туда идти?» — вежливо спросил папа. «Ну что в этом плохого, пап? Не хочу портить отношения с ребятами». «Ну, у них совсем другие интересы, сын, другие привычки. Вспомни-ка первый псалом Давида, который ты выучил еще в детстве. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». «Пап, ну имею я право хоть один раз сходить на день рождения одноклассницы? Ты мне веришь? Я помню первый псалом Давида и другие места из Библии. Не волнуйся ты за меня». «Ну что ж, сын, иди. Может быть, сегодня ты и не просто вспомнишь заученные строки, но и почувствуешь их сердцем. Глубже поймешь мысли Давида, вдохновенные Духом Святым, а?» Сережа начал немного докучать разговор с отцом, но он был рад, что в 6 часов сможет спокойно пойти в гости к Вике. Когда за Сергеем закрылась входная дверь и на лестничной площадке стихли его торопливые шаги, родители, не сговариваясь, вместе пошли молиться за своего старшего сына. Во дворе было шумно. Ребята стайками собирались возле дома Вики. «О, Серега пришел! Надо же, ребята!» — загорланил Толик. Но кто-то из девчонок оборвал его болтовню. Вскоре все были в сборе, и в руках у Ани, как и договаривались, красовалась огромная коробка с чайным сервизом. «Приданное для именинницы!» — отрапортовал за всех одноклассников Толик, вышедший навстречу Вике. «Спасибо, ребята!» — засмеялась девушка, принимая цветы и коробку. «Ой, какая ты сегодня красивая!» — щебетали девчонки, со всех сторон рассматривая Вику. Мальчишки тоже были щедры на комплименты, а Вика кружилась перед всеми на высоких каблучках, позволяя рассматривать свое нарядное белое платье. Волосы, необычно уложенные на красивой головке, делали ее еще более очаровательной. Ярко накрашенные губы девушки счастливо улыбались, отчего на щеках появлялись озорные ямочки. «А сейчас Вика будет еще красивее!» — громко, чтобы все слышали, — проговорил Андрей, уверенно подходя к имениннице. Под восторженные аплодисменты он надел на тонкую руку Вики купленный вчера серебряный браслет, а серьги положил в ее маленькую ладошку. «Мам, мам, иди сюда скорее! Посмотри, что мне подарил Андрей! Как ты думаешь, что это значит?» Из кухни к ребятам, расположившимся в просторной, хорошо обставленной комнате, вышла молодая ухоженная женщина, больше похожая на Викину сестру, чем на мать. «Над твоим вопросом не стоит долго думать. Подарок все сказал за себя». Все дружно засмеялись, а мама помогла дочери надеть серьги. Сережа наблюдал за самодовольно улыбающимся Андреем и ждал подходящего момента. Когда, наконец, именинница вдоволь налюбовалась подарками, ее мама пригласила ребят к столу. «Секундочку!» — вдруг остановил всех Сережа. «Это тебе, Вика, от меня!» И он положил в ее ладошку изящную коробочку с украшением. Вика, открыв ее, застыла от удивления. «Ты что, Сережа, я не могу это принять, слишком дорогой подарок!» Викина мама тоже немного растерялась. «О, это подарок не школьника, а взрослого человека!» «Не волнуйтесь, это куплено на мои личные деньги, я их заработал», — убеждал Сергей. Вика прервала неловкую паузу восторженным смехом. Надев украшение, она неожиданно подбежала к Сереже и, обвив руками его шею, чмокнула в щеку. Еще долго он чувствовал сладкий запах ее духов и вспоминал застывшего от обиды и разочарования долговязого Андрея. Вика, схватив Сережу за руку, повлекла его за собой к столу. Юноша был счастлив. До его слуха доносились перешептывания девчонок, а иногда и откровенные разговоры ребят. Все с удивлением говорили о его подарке. Викина мама в кружевном фарточке вместе с девочками накрывала на стол. Все выглядело очень аппетитно. Когда, наконец, блюда были расставлены, мать именинницы появилась перед ребятами с хитрой улыбкой заговорщицы. «А теперь тишина. Жду тишины». По привычке Сережа встал, думая, что пришло время молиться, но через мгновение понял свою оплошность и быстро нашел выход из положения. Он захлопал в ладоши, призывая одноклассников угомониться. «Спасибо, Сереженька», — одобрила Викина мама. «Тогда на, принимай, раскупоривай». Из-за ее спины показались две бутылки шампанского, которые по воле случая оказались у растерянного молодого человека. Может, ребята и догадались, что подобные бутылки еще никогда не попадали в руки Сережи, воспитанного в христианской семье. Все услышали громкий голос Андрея. «Давай я, а то ты нас всех тут искупаешь!» Но Сережа одну бутылку поставил на стол, а другую начал уверенно откупоривать. Для новичка это было трудным делом. Через несколько мгновений раздался хлопок, и неудержимая искристая пена полилась из бутылки прямо на красивый праздничный торт. По лицу Вики пробежала тень недовольства, но только на какое-то мгновение. Она быстро подхватила расставленные на столе бокалы и помогла Сергею налить в них шампанское. Первый тост сказала Викина мама. Возможно, он был и красивым. Но какими жалкими кажутся пожелания, произнесенные над бокалом вина, по сравнению с молитвой матери, доверяющей судьбу своих детей Творцу? Сережа невольно думал об этом, слушая тост счастливой Викиной мамы. «Неужели теперь надо пить?» Сергей смотрел, как один за другим ребята опустошали бокалы, а он, все не решаясь, держал свой вспотевшими руками. «Ты чего, Сереж, не согласен с моей мамочкой? Ты не желаешь мне в жизни счастья, да?» — зашептала Вика, близко-близко придвигаясь к Сережке и пристально глядя на него своими красивыми черными глазами. «Я тоже желаю тебе счастья, Вика!» «Тогда пей до дна, а то я обижусь! Ну же!» И его бокал через несколько мгновений был пуст. «Отлично! Я тобой очень довольна. Ты мне таким нравишься», — продолжала мурлыкать Вика. Сережа мысленно попросил у Бога прощения и дал себе слово, что впредь это больше не повторится. Ребята принялись за еду, зазвучали их шутки и смех. Кто-то вспомнил, как Вика совсем недавно пришла в их класс. Эти разговоры доставляли имениннице большое удовольствие. Потом снова зазвенели бокалы, и на столе вместо опустошенных бутылок появлялись новые. Куда-то исчезла Викина мама, пообещав скоро вернуться. А Сережа злился на себя за то, что так быстро нарушил только что данное себе и Богу слово. Непривычно кружилась голова, по телу разливалось приятное тепло, хотелось спать. Вика что-то шептала ему на ухо, иногда он понимал сказанное ею, и от этого у него еще сильнее кружилась голова. Иногда чувство вины перед Богом, перед всем чистым и святым, чему его всю жизнь учили родители, просыпалось в его сердце. А в комнате звучала веселая музыка, танцевали развеселившиеся одноклассники. Вскоре Вика пригласила танцевать и Сережку, но его неуклюжие движения вызвали у ребят дружный смех, и он был рад снова оказаться за столом, хотя и в одиночестве. А возле Вики уверенно танцевал, точнее, кривлялся под музыку Андрей. Почему-то сейчас это совсем не волновало Сережу. Но вдруг музыка оборвалась, и Толик насмешливым голосом, не допускающим никаких возражений, предложил. «Ребят, пора на перекур!» «Да, точно, можно, а куда?» — подхватили остальные. «Как это куда?» — возмутилась именинница. «Сегодня все можно. На улицу не пойдем людей пугать. Лучше просто откроем окно». Она небрежным жестом поставила на журнальный столик хрустальную пепельницу, достала из изящного шкафчика пачку сигарет, зажигалку и, словно рекламируя перед кинокамерой табачные изделия, красивым жестом взяла сигарету и закурила. Кое-кто из девчонок присоединился к ней. Ребята не скрывали своего удивления. «Ну вы даете! Слушай, Ольга, и ты что ли куришь?» «О, Галка, молодец, у тебя классно выходит, наша девчонка!» А Вика щедро угощала всех сигаретами, словно это были вкусные шоколадные конфеты. Вскоре дымили все. У Сережи голова закружилась еще сильнее, чем после выпитого шампанского. Ему захотелось скорее уйти домой, попасть в привычную для себя обстановку. А девчонки сели на колени к ребятам и снова принялись о чем-то непринужденно болтать. Вдруг Андрей, словно впервые увидев Сережу, всплеснул руками и услужливо напомнил Вике. «Викочка, а что ж ты про Сереженьку своего забыла? Ему что, сигаретки не досталось?» «А, Сережа, извини!» — промурлыкала Вика. Из новой пачки она достала сигарету, подошла с нею к Сереже и вдруг, не сказав ни слова, села к нему на колени. «Закурим? А хочешь одну на двоих?» Она протянула ему свой испачканный яркой помадой окурок. И тут Сережу охватило сильное отвращение и к этой комнате, и к окружавшим его ребятам, и к этой девушке, нагло сидевшей у него на коленях. Он выхватил из рук Вики сигарету и, обжигая пальцы, скомкал ее и бросил на стол. Потом он подхватил Вику на руки, поставил посредине комнаты и, схватив свой пиджак, выбежал из квартиры. В висках стучало от напряжения, в горле першило. Сережа быстро шел по направлению к своему дому, не замечая стучавших по рельсам, быстро бегущих мимо трамваев. В его памяти отчетливо звучали слова: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Сегодня отец напомнил ему первый псалом Давида, тот, который Сергей знал с детства. На душе было темно и мучительно больно. У своего дома юноша вдруг резко повернул и пошел вглубь старого дворового сквера. Сережа прижался горячей щекой к холодному шершавому стволу развесистого клена и зарыдал. Он рыдал от разочарования, постигшего его, от увиденной правды, от стыда и от боли. Он не думал, что этот мир без Бога такой грязный и неприятный. Сережа рыдал от того, что испачкался об него. «Прости меня, Господи, за все прости! Ни дня, ни часа не хочу жить без Тебя, не хочу!» Он еще долго молился здесь, среди ветвистых деревьев, шумящих листвой в темноте. И ему невольно вспомнились молодежные общения в его церкви, поездки в христианские лагеря. Там все было совсем иначе. Какие, оказывается, разные две половины человечества живут рядом на одной планете, одни с Господом, а другие без Него. В этот вечер Сережа впервые ощутил в своем сердце глубину истинной веры и настоящего общения с Богом. «Ты не зря молился, отец», — сказал Сергей дома, встретившему его отцу. «Теперь я твердо знаю, чего хочу в жизни — быть настоящим христианином». Почему-то после того дня рождения никто из ребят в школе не удивлялся, что Сережа стал на переменах читать Новый Завет и говорить о Боге. А Вика стала обходить его стороной, прячась за спину Андрея. Впрочем, Сережа уже не чувствовал себя при этом несчастным. Он понял цену земной красоты и познал красоту другую, которая в гармонии чистоты и святости дана людям самим Творцом.